Пока Геннадий записывал, Дзюба вытащил из кармана крохотный приборчик с мигающей лампочкой. — У меня сигнализация сработала, — озабоченно проговорил он. — Эти окна куда выходят? — Во двор, а что? — А в другой комнате? — На подъезд. — Можно я с балкона посмотрю, что там с машиной? — спросил Роман. — Конечно, пожалуйста, — кивнула Валерия. Он метнулся во вторую комнату, всем своим видом демонстрируя крайнюю озабоченность сохранностью транспортного средства, которого у него отродясь не было. Увидев широкую кровать, застеленную красивым покрывалом, Роман подумал, что раньше здесь, похоже, была супружеская спальня. Судя по вещам и обстановке, теперь это комната Валерии. Он оглянулся на всякий случай, убедившись, что закрыл за собою дверь, полез под подушку. И замер. Под подушкой обнаружились 3 10-рублевые купюры, имеющие почему-то ажурный вид. Так в его детстве выглядели сложенные в четверо салфетки, из которых в детском саду вырезали снежинки. Из этих купюр тоже вырезали какой-то узор. Он вытащил купюры, посмотрел на просвет и увидел, что из одной вырезали по очереди буквы для слова «Будьте», из второй коротенькое местоимение «Вы», а дырки на третьей сложились слово «Прокляты». Роман торопливо поднял вторую подушку. Так и есть, вот они, вырезанные из купюр буквы, аккуратно наклеены поперек большой, 15 на 20 сантиметров, фотографии Валерии, сегодняшней Валерии, с отлично видным шрамом через всю щеку и шею. Фотография не любительская, видно, что свет студийный, значит, делали ее в ателье или в мастерской. Будьте вы прокляты. Кто эти вы? Те, кто был в машине? «Врачи? Кто?» Он положил находки на место, аккуратно расправил сбившееся покрывало, быстро открыл балконную дверь, потоптался на снегу, чтобы оставить следы, и, вернувшись к Колосинцеву и Валерии, сконфуженно проговорил. «Простите, я не подумал. На балконе снег. Я там вам наследил». «Да ничего страшного», — спокойно и без улыбки ответила Михайлова. Едва они вышли на лестничную площадку, Колосинцев снова начал посматривать на часы. Роман все понимал и без слов. У Гены игра, он хочет поскорее вернуться домой. А вот самому Роману хотелось немедленно обсудить с товарищем свои более чем странные находки. Геннадий быстрым шагом двигался к машине и слушал его в полуха. — Не надоели тебе эти фокусы с сигнализацией? — недовольно бросил он. — Каждый раз одно и то же. Достал уже. — Но, Ген... «Фотография? Да какое она имеет отношение к убийству Аверкиной?» — взорвался Колосинцев. «И к завещанию Чернецова она как-то привязана? Это твоя фотография?» «Нет, Ген. Ну ты послушай!» Роман решил на этот раз проявить твердость. «Вырезать буквы из купюр и наклеивать их на собственную фотографию может только сумасшедший. У Михайловой с психикой не все в порядке!» Колосинцев резко остановился и повернулся к нему. «И что?» — Ну ладно, я согласен, она больная на всю голову. И что дальше? Кто такой Чернецов? И что связывало его с Катей Аверкиной, мы так и не поняли. А душевное состояние Михайловой к этому никакого отношения не имеет. У бабы лицо обезображено, ее муж бросил с ребенком. Какое у нее должно быть душевное состояние? Она что, петь и танцевать должна от радости? Что ты ко мне примотался? Роман набычился и опустил голову. «Нет, сегодня он не отступит. Пусть Генка хоть что говорит, и Надежда Игоревна Романа поддержит, он уверен». «Давай Рыженко позвоним», — сказал он. «Она здесь недалеко живет, 5 минут на машине, надо ей доложиться». «Завтра доложим», — буркнул Геннадий. «Успеется». «Ген, завтра с утра надо начинать искать Михайлова, а Надежда Игоревна велела сразу доложиться, как только будет результат. Не хочешь звонить? Я сам позвоню». Колосинцев покачал головой и полез в нагрудный карман за телефоном. — Но ты, блин, зануда! Только имей в виду, время 10 час. Я, конечно, позвоню, но если она меня сейчас пошлет в грубой форме, я брошу тебя прямо здесь, даже до метро не подвезу. У меня игра! Роман изо всех сил напрягал слух, чтобы разобрать, что говорит Рыженко, но слышал только звучание ее голоса. Впрочем, звучание это было вполне обнадеживающим. — Сейчас будем, — закончил разговор Геннадий. Убрал телефон и выразительно посмотрел на Дзюбу. — Сволочь ты, Плюшкин. Я тебе это еще припомню. Но Роман не мог долго сердиться, он вообще-то и сердиться толком не умел. Быстро забравшись в салон автомобиля, угнездился поудобнее и оживленно заговорил. — А толковый парень этот Антон Сташис, правда? Он дело говорит. Этим надо воспользоваться. — Смотри, при Надежде ничего такого не ляпни, деловой, — фыркнул Колосинцев. — За контакты с Петровкой нас по головке не погладят. Роженко действительно жила в той же части города, что и Валерия Михайлова, и уже через несколько минут оперативники входили в ее квартиру. — Здорово, Алена! — тянул Колосинцев, вышедший в прихожую девушке, крупной, с огромными глазищами, длинными распущенными волосами и белоснежной кожей. Девушка была похожа одновременно на Надежду Игоревну и на Мадонну. Колосинцев бывал дома у следователя много раз и с ее дочкой был знаком, а вот Роман Дзюба увидел Лену Рыженко впервые. Увидел и обалдел от восхищения. Надежда Игоревна заметила, что Ромчик впал в ступор при виде Лены, но решила не обращать внимания. У молодых все так быстро проходит. Моментально влюбляются и также скоропалительно выпадают из любви. Хотя, если бы Ленка обратила на мальчика внимание, Надежда Игоревна не была бы против. Ромка надежный. Такому не страшно дочку доверить. Гена Колосинцев играл первую скрипку, докладывая о беседах с наследниками Чернецова. А Роман то и дело встревал с какими-то дополнениями и уточнениями, которые Геннадию не казались существенными. Он грубо обрывал Ромчика, иногда добавляя что-нибудь язвительное или издевательское. Когда дело дошло до Валерии Михайловой, Роман вмешался и стал рассказывать о своих находках. Гена болезненно морщился и кривился, и тут Рыженко не могла с ним не согласиться. — Рома, нам это не нужно, — устало сказала она. — Мало ли кого мужья бросали. Всем тяжело. — Ну, конечно, баба переживает, но это нормально. Любая бы на ее месте переживала. Даже если Михайлова в доску сумасшедшая, это ничего не дает нам с точки зрения раскрытия убийства Аверкиной. — А вдруг она шлет проклятие тем, кто был виновником аварии? А вдруг она что-то против них замышляет? — горячо возражал Роман. — Против кого против них? — сердито отозвался Геннадий. — Думай, чего лепишь. Виновником признан только водитель. Его пьяные пассажиры в аварии не виноваты. А ты же говоришь, что там написано «Будьте вы прокляты! Вы, а не ты!» А может, она вежливая и обращается к незнакомому человеку на «вы»? А вдруг она собирается ждать, когда он освободится, и убить его? Или подкупить кого-нибудь, чтобы его прямо на зоне грохнули? — не отставал Дзюба. — Ромчик, уймись! Тебе всюду мерещатся заговоры! — Я понял! Она шлет проклятие врачам, которые ее изуродовали. Вот почему вы, она хочет их убить, чтобы отомстить за свое уродство. Колосинцев обреченно вздохнул, всем своим видом показывая, что изнемог в борьбе с неуемной фантазией своего молодого коллеги. — Ромчик, возьми себя в руки, — сказал он умоляюще. — Ты начитался дурацких книжек и насмотрелся дурацких фильмов, в которых мстят врачам, лазят в окна в черных трико и в масках и подкарауливают за углом. Это творческие закидоны. А в жизни все куда проще и прозаичнее. И скучнее. Тебе придется к этому привыкнуть. В твоей работе никогда не будет так, как в книжках и в кино. Это все бредни писателей и режиссеров. Надежда Игоревна поймала вопрошающий и совершенно несчастный взгляд Ромчика и, подавив невольную улыбку, кивнула, мол, так и есть. Гена правду говорит. Роман вроде бы несколько успокоился, однако, когда речь снова зашла о том, что среди наследников уже три убийства, он возбужденно вскочил с места и забегал по комнате. — Надежда Игоревна, я понял. Это маньяк. Рыженко прыснула, но тут же взяла себя в руки. Нельзя смеяться над Ромчиком, это грех. Пусть мальчик фантазирует в полную силу, только на пользу пойдет. Геннадий сделал выразительную мину и ехидно прищурился. — Ну и какой же у него мотив? — вопросил он. — То есть почему он убивает именно наследников Чернецова? — Ну, например, он ненавидел самого Чернецова и теперь мстит его наследникам? Или Чернецов передал по наследству деньги, которые этот человек считает по праву своими? Тогда почему же он не отбирает эти деньги? Вполне резонно, на взгляд следователя, возразил Колосинцев. Это было бы логично. А он, видишь, деньги Аверкиной даже не тронул. И на деньги женщины, которая убила собственную дочь, тоже никаким образом не посягал. А у завсегдатая казино Фролкина их вообще уже не осталось. Там убивать-то не из-за чего было. И прими во внимание, что два убийства уже раскрыты. Виновные находятся под стражей, так что нет никакого маньяка. Черт! Роман расстроился, да так искренне, что Надежде Игоревне даже стало жаль парня. Ты прав. Обидно. А хорошая версия, правда? Красиво было бы. Типун тебе на язык, рассердился Гена. Хуже нету, чем маньяков искать. Запаришься. Кто хоть раз с этим столкнулся, больше такой радости не захочет. А мне интересно было бы. Ну и дурак, беззлобно констатировал Колосинцев. В комнату то и дело заходила Лена, приносила чай и пряники, потом сделала свежую заварку, потом унесла остывший чайник, чтобы подогреть воду. Надежда Игоревна видела, какие взгляды девочка бросала на красавца Колосинцева и какие взгляды, в свою очередь, кидал на нее рыжий Ромчик. После ухода оперативников Лена выглянула из своей комнаты. — Мам, а Гена женат? — Нет, — прячу улыбку, — ответила Надежда Игоревна. Она давно заметила, что Колосинцев нравится ее дочери, но до сегодняшнего дня Ленка не осмеливалась ни о чем спрашивать и обнаруживать свой интерес. А сегодня вот решилась. Почувствовала себя взрослой, что ли? — А почему он не женится? — спросила девушка. — Он такой красивый и вообще... — Что вообще? — Ну, загадочный, вот что. Интересный. — Ленок, если тебе нужны интересные люди, по-настоящему интересные, я бы тебе посоветовала общаться не с такими, как Гена, а с такими, как Роман. Вот он действительно интересный человек, неординарный. — Роман? — недовольно скривилась Лена. — Этот рыжий клоун? Да мне все слышно было, когда вы разговаривали. Я чуть со стула не упала от хохота. И как таких нелепых придурков берут на такую серьезную работу? У них в розыске что, кадрового отбора не существует? — Ленок, — очень серьезно ответила Надежда Игоревна, — у Гены Колосинцева нет никаких перспектив на этой работе. Толку из него в конечном итоге не будет. А вот Роман... Настоящий бриллиант, уж ты мне поверь. Ты просто еще маленькая и глупая, и ничего не понимаешь в людях. Девушка обиделась и ушла к себе, хлопнув дверью. В характер, возраст, взросление, созревание. Господи, как все это трудно! И как все это пережить с наименьшими потерями? Мудреная опытом Надежда Игоревна Рыженко точно знала, что без потерь все равно не обойтись. Но хотелось бы их как-то минимизировать.